бывают слова изумительной красоты. Например, Рубцов. Они сами музыка. Они не нуждаются в музыке, либо для воплощения их в музыке нужен примитив, который донесет красоту этих слов. О народе. Художественная среда представляет из себя вполне сложившееся явление, свой круг. На редкость костная, высокомерная, живущая в сознании своей избранности. Это нечто вроде нового дворянства, интеллектуальная элита. Эта среда безо всякого интереса относится к народной жизни. И если удостаивает простой народ своего внимания, то обычно изображает его носителем мрачного, грубого, низкого, сознательно культивируя такое отношение из поколения в поколение. Часто народное изображается как лакейское. Кучера, кормилицы, дворники и так далее. Смотри, например, Петрушка, Игрок, Леди Макбет. Имеется в виду опера Прокофьева «Игрок» по роману Достоевского, опера Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда по одноименной повести Лескова, название первой редакции оперы. Такое отношение к русскому народу укоренилось глубоко в сознании так называемой музыкальной интеллигенции. Оно пришло на смену народной идеи великой русской литературы и искусства, идущей еще от Пушкина, Толстого, Достоевского. Ими народ рассматривался как высший судья поступков человека, воплощение стихийного, божественного начала. Сравните, например, в «Борисе Годунове» «Народ безмолвствует» — многозначительную ремарку Пушкина. Или «Покаяние преступника перед народом» — «Преступление и наказание», «Власть тьмы». Тоже у Глинки, Сусанин, Мусоргского, Бориса Хованщина, Бородина, князь Игорь и так далее. Если современный художник пытается изобразить народ не грубым, глупым, жестоким и низким, а найти в нем элементы возвышенного духа, тут же будут говорить об идеализме и так далее. Но народ не добрый, не злой. Он бывает и таким, другим. Он всякий, он стихия. А интеллигенция — культура, то есть надстройка, верхний слой с большим количеством пены, как в океане. О новизне. Надо отличать подлинно художественную новизну, которая встречается крайне редко, возникающую как воплощение глубокого содержания, подчас заново раскрытого художником, искателем истины, от чисто умозрительного эксперимента, который иной раз, конечно, может быть и полезен сам по себе, так как готовит почву для подлинного художника. Или еще хуже того, от базарного дельца, который озабочен сбытом, прибылью, который тоже хорошо понимает, что покупателя надо привлечь хорошей упаковкой, но бессилен воплотить глубокое содержание, подлинную правду жизни. Все знают в наше время, как ценится новое. Хотя, видит Бог, тут много и игры, слушательского кривляния и, конечно, моды. Всегда рождаются люди, готовые служить этой моде. Искусство песни Веселова. Подлинные. Их мало, ибо подлинного искусства — крупицы. Например, девушка пела в церковном хоре. Это настоящее искусство, которого крупицы. Большинство создаваемого в наши дни — суррогат искусства. Это замечательное произведение Веселова на стихи Блока так и осталось неопубликованным. Георгий Васильевич отмечал его как удивительную находку. Я слышал его в исполнении автора. Примечание редактора. Бетховен, кажется, первый начал соединять диатонику русской песни с европейским хроматизмом в квартетах для Разумовского. Во всяком случае, следы русского мелоса есть в трио из скерцо девятой симфонии. Диатонический мотив плясового характера, между прочим, вроде Камаринской, обвитый хроматическим подголоском. Так делал и Глинка. Натуральность ладовая пришла вместе с романтизмом, хотя у Бетховена есть тема вступления в Эгмонте, сарабанда, написанная в натуральном ладу, и такая гениальная. Но это еще не система, а только прозрение. Шуман. Вот кто писал так. Романтизм с его идеализацией народного дал простор торжественной ладовой гармонии, рядом с которой минор и мажор выглядели более обыденно, более привычно. У Вагнера это достигает апогея и сменяется хроматикой, символом смерти, ибо хроматизм — символ смерти и разрушения гармонии. Смерть стала темой европейского искусства, тотально хроматического. Особенно это характерно для Польши, превращенной во время этой войны в трупную свалку, Освенцим, Майданок и так далее. Отсюда страсти и смерти Иисуса Христа Пендерецкого, самого лучшего польского композитора, самого последовательного католика. Мысль, лежащая в основе этого искусства, такова: Христос умер, умер навсегда, навеки. Воскресение отрицается, его не будет. Таким образом, с христианством как идеей покончено навсегда. Оно изжило себя, не питает более душу и так далее. Такая философия нужна тем людям, которые несут в себе иную веру, иное ощущение мира, иную мысль о нем. Это мысль о неравенстве человеков, о неравенстве рас, об избранности для власти, а не избранности для жертвы. Не избранности для божественной истины, как ее понимает христианство. Но жизнь Христа не кончается с распятием и смертью. Есть чудо воскресения, между прочим, как говорят, взятое христианством из халдейской или вавилонской веры, то есть не иудейского происхождения. Вот это-то чудо, воскресение, является непреложным продолжением распятия и смерти. Для него, для его торжества, и муки страстные, и крест, и гибель. Оно воскресение, сущность бытия, смысл его и душа человеческого существования. Иначе не нужна жизнь человеческая вообще. Иначе она и не существовала бы, а жил бы человек вроде муравья или рыбы. Их боги — католический, мертвый и лживый Христос, безжизненная кукла, чучело с трупной свалки, в которую была обращена во время войны Польша. Оттуда и поднялся этот трупный смрад послевоенной жизни. Их религия застряла на смерти и жизни без веры в чудо воскресения. А именно эта вера лежит в основе национального героизма русских людей, о чем сами они, может быть, и не подозревают. Другие боги более незыблемы и облечены в тайну. Общение с ними есть удел тех немногих, кого почти никто из людей не знает и кто фактически руководит мировой жизнью, или, вернее, пытается направлять ее. О главном для меня. Художник призван служить, по мере своих сил, раскрытию истины мира. В синтезе музыки и слова может быть заключена эта истина.